Глава 1. Настоящее время. Бангкок, Таиланд. Генерал Джо Кистнер не страдал от жары и этим глубоко изумлял Вилли Джейн Ментленд, чье тело изнывало от зноя в пропитанном потом хлопковом нижнем белье, блузке шамбре без рукавов и саржевой складку юбки. Краснощекой, с массивной нижней челюстью, с испещренным жилками носом и толстой шеей, готовой лопнуть под накрахмаленным воротником, весь облик Кистнера говорил о том, что в такую жару этот человек должен ходить насквозь мокрым от пота, но он был бодр и свеж. Старый твердолобый вояка до мозга костей, непрошибаемый, во всяком случае, и прямолинейный. Таким его видела Джейн. Разве что глаза. Этот скрытный уклончивый взгляд ее несколько смущали. И теперь эти прохладные бледно-голубые глаза смотрели сквозь веранду в пустоту. Туда, где заросшие холмы Таиланда источали влагу под действием жаркого послеобеденного солнца. «Бессмысленное предприятие, мисс Мейтленд», — сказал он. «Прошло уже 20 лет». Могу заверить, ваш отец мертв. Но моя мать никогда не поверит в это, пока лично не предаст тело земле, генерал. Ах, ну да, конечно, вздохнул он. Жены, как же без них? Вдов было столько, что лучше и не вспоминать. Но она-то помнит? Даже не знаю, что вам и сказать. И что вообще я должен говорить? Он обернулся и уставился на нее своими выцветшими глазами. «Бросьте, мисс Мейтленд, ни к чему вам все это. Разве что хотите потешить свое любопытство?» Вот наглец. Видеть в ее действиях простое любопытство? Мало что в мире раздражало Вилли больше, чем пренебрежительное отношение к ней, особенно такого узколобого, напыщенного поджигателя войны. Чины для нее ничего не значили. Скольких болванов от армии она уже перевидала за последние несколько месяцев. Все они выражают сожаление, помочь ничем не могут и просто отделываются пустыми отговорками. Но от нее им просто так не избавиться. Она продолжала наседать на истуканов, пока те либо не давали ей вразумительный ответ, либо не указывали на дверь. И надо сказать, ей не раз приходилось быть выставленной. «Обратитесь в комитет по потерям», — предложил Кистнер. «Они должны помочь». «Они уже заверили меня, что не могут помочь». «Но и я не могу». «Мы с вами оба знаем, что вы можете». Возникла пауза, и генерал вкрадчиво спросил. «Неужели?» Она придвинулась к нему, желая улучшить момент. «Я не сидела, сложа руки, генерал, и письма писала, и десятками опрашивала всех, кто был хоть как-то причастен к тому последнему заданию, и всякий раз при упоминании Лаоса или рейса 5078 ваше имя тут как тут». Генерал лениво улыбнулся. «Что ж, приятно, когда тебя помнят». «Я слышала, что вы были военным атташе во Вьентьяне, и что миссией руководил ваш штаб, и что вы лично были инициатором этого задания». «Откуда эти сплетни?» «У меня есть связи в Air America. Старые друзья отца. Уж им-то, я думаю, можно верить». Кистнер ответил не сразу. Он вглядывался в собеседницу, словно в карту военных действий. «Вполне возможно, что и был», — наконец выговорил он. «В том смысле, что вы неотчетливо помните?» «В том смысле, что я не уполномочен обсуждать этот вопрос, тем более с вами. Это секретная информация, и то, что произошло тогда в Лаосе, весьма щекотливая тема». «О каких секретах может идти речь? Ведь война уже 15 лет как кончилась». Кистнер умолк, озадаченный таким напором, тем более необычным для человека ее скромных пропорций. Ему вдруг стало ясно, что Вилли Мейтленд, ростом каких-нибудь 5 с лишним футов, не считая обуви, могла задать шороху не хуже, чем шестифутовый десантник. Такая без боя сдаваться не будет. В ту самую минуту, как она ступила на веранду, гордо расправленные плечи, острый подбородок независимой, уверенной в себе женщины, он почувствовал, что с ней придется считаться. Он вспомнил избитое выражение, которое любил повторять Эйзенхауэр. «Не огнем ружья, но огнем бойца». Три войны, через которые он прошел, Япония, Корея, Вьетнам, научили Кистнера, что никогда нельзя недооценивать противника. И сейчас он понимал, что дочь дикаря Билла Мейтленда – достойный противник. Его взгляд скользнул по веранде и остановился на волшебных зеленых горах. Попугай Ара в кованой клетке издал недовольный вопль. Наконец Кистнер заговорил. «Рейс 5078 стартовал из Вьентьяна с тремя членами экипажа на борту. Ваш отец — грузчик и помощник пилота. В ходе полета они свернули с маршрута в сторону Северного Вьетнама, где, как мы полагаем, их сбил вражеский огонь. Лишь одному грузчику по имени Луис Валдес удалось покинуть гибнущую машину. Его тут же схватили вьетконговцы. Вашего отца обнаружить так и не удалось». «Но это не значит, что он погиб. Ведь Валдес выжил...» «Слово «выжил» в его случае не совсем уместно». Они оба на мгновение смолкли, почти в память человека, который 5 лет пробыл военнопленным, чтобы затем погибнуть в родной стихии. Луис Валдес вернулся на родину в субботу, а в воскресенье пустил себе пулю в лоб. «Вы кое-что не договариваете, генерал. Я слышала, что в самолете был пассажир». «Ах да», — слишком быстро ответил Кистнер. «Я совсем забыл». «Кто это был?» Кистнер пожал плечами. «Некий Лао. Имя вовсе не важно». «Он работал на разведку?» «А вот этого вам знать не полагается, мисс Мейтленд». Кистнер отвел глаза, и стало ясно, что все, что касается Лао, он обсуждать не станет. «После того, как самолет разбился, — продолжал генерал, — мы всех подняли на поиски, но местность насквозь простреливалась. Стало очевидно, что даже если кому-то посчастливилось выжить, плена им не избежать». «И вы оставили их там?» «У нас не принято разбрасываться людьми, мисс Мейтленд. А операция по спасению экипажа рейса 5078 обернулась бы гибелью живых людей во имя покойников». Несомненно, в его словах был резон. Это был трезвый расчет тактика. Он был начеку. Вот и теперь, прямой как шомпол, он сидел в своем кресле, не сводя глаз с невинной зелени холмов, окружающих виллу, будто и там мог появиться враг. «Мы так и не нашли место падения», — продолжал он. «Но это и не удивительно. В джунглях и не такое можно потерять. Вечная дымка над ущельями. А деревья растут так густо, что земля никогда не видит солнца. Да вы и сами в этом скоро убедитесь». «Когда вы отправляетесь в сторону Сайгона?» «Завтра утром». «И что же? Вьетнамская сторона не воспротивилась». «Я не раскрывала им цели посещения, боялась, что мне не выдадут визу». «Мудрый поступок. Они не любят прямолинейность. Что же вы им сказали?» «Что я простая путешественница, каких пруд пруди». Она усмехнулась, покачав головой. «Что иду дикарем, решила установить личный рекорд и за 2 недели обойти 6 городов. По-другому на Востоке и нельзя. Напрямик ни в коем случае. Только окольными путями». Он посмотрел на часы, дав понять, что ее время истекло. Они оба встали, и в момент рукопожатия Она почувствовала на себе его оценивающий взгляд. Он быстро по-деловому сжал ей руку, как и следовало ожидать от бывалого вояки. «Желаю удачи, мисс Мейтленд!» Он поставил кивком точку на ее визите. «Надеюсь, ваши поиски увенчаются успехом». И тут только она заметила капельки пота, алмазно сверкающие на лбу генерала. Проводив взглядом молодую женщину, сопровождаемую слугой внутрь дома, генерал Кистнер почувствовал, что его охватила тревога. Слишком хорошо он помнил, каков был дикарь Билл Мейтленд. Дочь же явно недалеко ушла от отца, и от нее следовало ждать неприятностей. Он подошел к чайному столику и позвонил в серебристый колокольчик. Звон легко проник через веранду в дом, и минуту спустя явился секретарь. «Мистер Барнард не приехал?» — спросил генерал. «Вот уже полчаса, как он ожидает вас. А шофер мисс Мейтленд? Я отпустил его, как вы и велели». «Хорошо», — генерал удовлетворенно кивнул. «Очень хорошо». «Пригласить мистера Барнарда в дом? Не надо. Скажи ему, что я отменяю на сегодня все встречи. И на завтра тоже». Секретарь насупился. «Он будет весьма недоволен». «Не сомневаюсь», — ответил Кистнер, уже направляясь к себе в кабинет. «Не моя забота». Шаги отдавались эхом в просторном, как собор, зале, через который Таец, слуга в безупречном белом пиджаке, проводил ее в приемную. Там он с выражением почтения на лице предложил вызвать для нее авто. «Нет, благодарю. Меня отвезет мой шофер». Слуга удивился. «Но ваш шофер недавно уехал». «Как это так?» Она посмотрела в окно. «Ему было сказано ждать». «А может быть, он поставил машину за деревьями в тени? Я проверю». В окно Вилли видела, как слуга изящно спорхнул по ступенькам вниз. Сад был огромным и весь утопал в зелени, так что машина могла легко спрятаться в зарослях. В стороне от автомобильного съезда работал, подравнивая кусты жасмина, садовник. Безупречная дорожка из щебня вела через газон к цветнику с каменными скамейками, а совсем вдалеке, окутанные голубоватой дымкой, всплывали, как во сне, городские постройки Бангкока. За спиной Вилли, привлекая ее внимание, прокашлялся мужчина. Она обернулась и только тут заметила человека в дальнем углу приемной. Он слегка кивнул, как бы приветствуя ее. Едва заметная кривая усмешка промелькнула на его лице. На загорелый лоб спадала копна каштановых волос. Затем он снова принялся разглядывать старинный гобелен на стене. Нет, он не производил впечатления человека, интересующегося изъеденными молью коврами. Пот проступил на спине через защитную рубашку с лихо засученными по локоть рукавами. Его брюки выглядели так, словно в них спали бессменно целую неделю. Дипломат с надписью «Армия США. Отдела познания» стоял тут же, возле его ног, но он не производил впечатления военного. В том, как он держал себя, не было заметно выправки. Ему бы скорее пошло сидеть, развалясь где-нибудь у барной стойки, нежели обивать мраморные пороги генеральской приемной. Но тут вошел слуга, виновато качая головой. «Это какое-то недоразумение, мисс Мейтленд. Садовник сказал, что ваш шофер уехал обратно в город». «Не может быть!» — с отчаянием воскликнула она, глядя в окно. «Как же я теперь вернусь в Бангкок?» «Я уверен, что водитель мистера Кистнера отвезет вас. Сейчас он ненадолго отъехал по делам, но скоро должен вернуться. А пока не желали бы вы осмотреть наш сад?» «Да, да, наверное. В общем, это было бы замечательно». Слуга, гордо улыбаясь, отворил дверь, ведущую в сад. «Этот сад заслужил себе немалую славу. генерал известен своей коллекцией орхидей дендробиум. Они в конце аллеи у пруда с карпами. Она шагнула в духоту предвечернего марева и пошла вниз по дорожке из щебня. Все вокруг застыло, только щелканье ножниц садовника нарушало тишину. Она направилась к деревьям, растущим поодаль, но на середине пути внезапно обернулась и посмотрела в сторону дома. Сперва ее ослепило солнце, отражавшееся от мраморного фасада, но потом она присмотрелась и разглядела на первом этаже человеческую фигуру у окна. «Прислуга?» — подумала она, повернулась и пошла дальше. Но теперь ясно ощущала, что кто-то непрерывно за ней следит. Гай Барнард стоял возле французского окна и наблюдал за женщиной, идущей по газону в сад. Ему нравилось, как лучи играли на ее стриженных янтарных волосах. Ему нравились ее движения, ее легкая энергичная походка. Затем его взгляд, как полагается, переметнулся, скользнул по блузке без рукавов, по юбке уж слишком строгого фасона, выхватил искомое. Тонкая талия, красивые бедра, чудные ножки, прелестные щиколотки. Он с усилием остановил полет воображения. Не время было отвлекаться. И все-таки он еще раз бросил взгляд на стройные очертания. Еще чуть-чуть, и она была бы, что называется, кожа до кости, но ножки... Ножки были хороши. Позади простучали шаги по мрамору. Гай обернулся и увидел генеральского секретаря, тайца с безволосым каменным лицом. «Мистер Барнард, мы приносим извинения за задержку, но возникли чрезвычайные обстоятельства». «По крайней мере, сейчас». «Он сможет меня принять?» Секретарь замялся. «Боюсь, что не. Я жду уже с 3 часов!» «Я прекрасно понимаю, но случилось так, что... Боюсь, ваша встреча с мистером Кистнером не состоится». «Хочу вам напомнить, что это он желал меня видеть, а не я его». «Да, но я потратил время. Хотя я очень занятой человек». Здесь он позволил себе некоторое преувеличение. «Проделал сюда такой путь, и что же? Я все понимаю. Хотя бы объясните мне, зачем я ему был нужен». «Вам придется спросить об этом у него самого?» Гай все это время сдерживал раздражение и, наконец, не выдержал. Хотя он не был слишком высок ростом, однако на добрую половину возвышался над секретарем. «И что же? Генерал всегда так ведет дела?» Секретарь только беспомощно пожал плечами. «Извините, мистер Барнард, но в этом виноваты чрезвычайные обстоятельства». Взгляд его скользнул в окно. Гай посмотрел в ту же сторону и увидел через стекло то, на что смотрел таец. Женщину с янтарными волосами. Секретарь шаркнул ногой в знак того, что ему пора идти. «Не сочтите за труд. Позвоните через несколько дней, мистер Барнард, и я уверен, он вас примет». Гай подхватил свой портфель и направился к выходу. «Через несколько дней», — бросил он. «Я уже буду в Сайгоне». «Полдня коту под хвост», — с отвращением подумал он, спускаясь по лестнице. Не найдя своей машины у спуска, он снова выругался. Машина стояла в 300 футах отсюда, в тени раскидистого дерева. Водителя не было и в помине. Ох уж этот Пуапонг! Наверняка приударяет где-нибудь за дочерью садовника. Солнце пекло, как в духовке, и от дорожного щебня несло жаром. На полпути к машине он ненароком опять посмотрел в сторону сада и увидел, что на каменной скамейке сидит та, с янтарными волосами. Вид у нее был потерянный, и неудивительно. Ведь Бог его знает, когда вернется водитель, чтобы отвезти ее в город. А туда путь не близкий. «А какого черта?» — подумал Гай, направив шаги в ее сторону. «Пусть составит мне компанию». Она пребывала в глубокой задумчивости и взглянула на него лишь когда он подошел вплотную. «Прекрасная погода», — сказал он. «Добрый день», — в задумчивости она посмотрела сквозь него. В ее голосе не было ни дружелюбия, ни неприязни. «Вам ведь, кажется, нужно в город?» «Меня скоро должны подвезти, спасибо. Так можно долго прождать, а мне все равно в ту же сторону». Она не отвечала, и тогда он добавил. «Мне это пара пустяков, правда». Она изучающе посмотрела на него своими серо-голубыми, немигающими глазами и, казалось, видела его насквозь. Эта красотка была не из тихонь. «Водитель Кистнера должен отвезти меня», — наконец произнесла она, оглядываясь на дом. «Но я-то здесь, а он нет». Она опять молча пронизывающе посмотрела на него. Кажется, он внушил ей доверие. Она поднялась. «Спасибо. Очень обяжете». Они направились по гравию к машине. Подойдя, Гай увидел, что задняя дверца открыта, и из нее торчат две загорелые немытые пятки. На заднем сиденье возлежал, распластавшись точно покойник, его водитель. Женщина приостановилась, не сводя глаз с безжизненного тела. «Боже мой! Я надеюсь, он не...» Изнутри раздался счастливый храп. «Он? О, нет!» — ответил Гай. «Эй, Пуапонг!» Он постучал по крыше машины. В ответ из машины раздались новые раскаты храпа. «Вставай, спящая красавица, проснись! Или, может, тебя сначала поцеловать?» «А? Что?» Пуапонг зашевелился и приоткрыл красный, весь в прожилках, глаз. «Салют, начальник! Ты уже вернулся?» «Хорошо поспал?» — дружелюбно спросил Гай. «Да, неплохо. Слушай-ка, боюсь показаться наглым, но мне бы надо подвести вот эту даму», — сказал Гай, элегантным жестом давая понять шоферу, что надо бы освободить место. Водитель выполз наружу, кое-как в полусне добрался до водительского места, помотал головой несколько раз и стал шарить по полу рукой в поисках ключей. Сомнения одолевали спутницу Гая, и она осторожно спросила его. «А он в состоянии вести машину?» «Он? Да у него реакция, как у кота, когда он трезвый». «И что же сейчас? Он трезвый?» «Пуапонг, ты трезвый?» Уязвленное самолюбие прозвучало в голосе водителя. «А что? Не видно, что ли?» «Вот вам и ответ», — сказал Гай. «М-да, утешили», — вздохнула она. С тоской она посмотрела на дом. Там на ступеньках теперь стоял тот самый слуга, Таец, и махал на прощание рукой. Гай поторопил ее жестом, предлагая садиться. Ведь до города путь не близкий. Она сидела молча, пока они ехали вниз по извилистой горной дороге. Они оба сидели сзади, на расстоянии локтя друг от друга, но вид у нее был отчужденный. Она оказалась поглощена созерцанием пейзажа за окошком. «Вы провели немало времени в кабинете у генерала», — заметил он. «У меня было к нему много вопросов», — кивнула она. «Вы репортер?» «Что?» — она посмотрела на него. «О, нет, это давние семейные дела». Он ждал, что она расскажет подробнее, но она снова отвернулась к окну. «Должно быть что-то уж очень важное», — предположил он. «Почему вы так думаете?» «После того, как вы ушли, он отменил все свои встречи, со мной в том числе». «Вас так и не приняли?» «Дальше секретаря пройти не удалось, при том, что генерал сам заявил желание меня видеть». На мгновение она нахмурила брови явно озадаченная, но затем лишь пожала плечами. «Уверена, что я здесь ни при чем». «Уверен, что еще как при чем», — подумал он про себя раздраженно. «Боже, что же его в ней напрягает? Вот ведь сидит, не шелохнувшись, но он явно чувствовал, что в этой хорошенькой головке бушуют вихри». Насчет хорошенько теперь, конечно, сомневаться не приходилось, но безо всяких там глупостей. Ей хватало ума не пользоваться косметикой. Это поставило бы под сомнение облик правильной девочки. Его никогда раньше не интересовали такие вот правильные. Ему ближе были неправильные. Те, что из неправильных районов или с неправильных улиц. Но на этот раз все по-другому. У нее были глаза дымного оттенка, острый подбородок и небольшой вздернутый носик, слегка присыпанный веснушками. Рот же, при правильном обращении, вполне годился для поцелуев. Сам собой с его языка сорвался вопрос. «Ну, и надолго вы в Бангкоке?» «Я уже пробыла здесь 2 дня и завтра улетаю». «Черт», — подумал он, — «в Сайгон». «В Сайгон?» У него отвисла челюсть от удивления. «Ну или город Хошимин, как угодно». «Вот это совпаденьице», — сказал он тихо. «Что именно?» «Я лечу в Сайгон через 2 дня». «Неужели?» Она глянула на сиденье, где лежал дипломат с выведенным через трафарет «Армия США, отдел опознания». «Правительственное задание?» Он кивнул. «А у вас что?» Она устремила взгляд строго вперед. «Я по семейному делу». «Ясно», — сказал он, раздумывая, что же это за дела, блин, такие семейные. «А вы раньше бывали в Сайгоне?» «Была 1 раз, но мне тогда было всего 10 лет». «Отец там служил». «Положим». Она продолжала смотреть куда-то вдаль перед собой. «Города я толком не помню. Пыльно, жарко, полно машин. Одна большая пробка. Еще женщины красивые». «Многое изменилось с тех пор. Машин здорово поубавилось». «А женщин?» Он засмеялся. «Нет, женщины остались. Жара и пыль тоже. Но все остальное изменилось». Он замолчал. Потом, словно невзначай, добавил. «Если случится застрять там где-нибудь, так я смогу помочь». Явно заинтересованная предложением, она не знала, принимать его ей или нет. «Ну же, давай, не отказывай мне», — думал он. И вдруг поймал в зеркале ухмыляющуюся физиономию Пуапонга, который откровенно глумливо подмигивал ему. Только бы она ничего не заметила. Но Вилли, разумеется, видела подмигивание и ухмылки Пуапонга и немедленно разгадала их глубокий смысл. «Старая история», — подумала она устало. «Сейчас он предложит с ним отужинать, я скажу, что не могу, тогда он позовет чего-нибудь выпить вместе». И тогда я сломаюсь и соглашусь, ведь как устоять перед таким красавцем? «Представляете, у меня сегодня выдался свободный вечер», — сказал он. «Вы не хотели бы поужинать со мной?» «Я не могу», — ответила она и подумала, «кто же все-таки сочинил этот постылый сценарий, и удалось ли кому-нибудь хоть раз отклониться от него?» «Ну, может быть, тогда пропустим по стаканчику?» Легкая, зовущая улыбка в ее сторону. И тут ей показалось, что она вот-вот сорвется в пропасть. Самое-то смешное, что он вовсе не был красавцем. Нос приплюснут. Где-то, наверное, умудрился сломать его и даже не позаботился выправить. К волосам явно давно не притрагивались расческой. Чего там говорить о парикмахере. По ощущениям, ему было где-то под 40. Хотя возраст не сказался на внешности, разве что морщинки около глаз от привычки улыбаться. Бесспорно, она встречала в жизни куда более привлекательных мужчин и таких, которые могли бы предложить побольше, чем просто ночка кувырканий в отеле на чужбине. Что же все-таки меня в нем привлекает? «Всего по стаканчику», — снова предложил он. «Да нет», — ответила она. «Нет, спасибо». Слава богу, он не стал больше настаивать. Кивнув, он откинулся на сиденье и стал смотреть в окно. Пальцами он барабанил по портфелю, и этот беспорядочный ритм стал выводить ее из себя. Она попробовала не обращать на него внимания, так же, как и он старался игнорировать ее. Но у нее ничего не получалось. Слишком заметным было его присутствие. Когда они приехали к отелю «Ориенталь», ей уже хотелось выпрыгнуть из машины, что она, в общем-то, и сделала. «Спасибо, что подвезли», — сказала она на прощание и хлопнула дверцей. «Эй, погодите!» — крикнул он через открытое окно. «Я так и не знаю вашего имени». «Вилли». «А фамилия есть?» Она обернулась и, зашагав вверх по ступенькам, бросила через плечо. «Мейтленд». «Как-нибудь увидимся, Вилли Мейтленд!» — выкрикнул он. «Сомневаюсь», — подумала она, но как только дошагала до входа, не удержалась и взглянула вслед исчезающей за поворотом машине. Тут только она осознала, что не знает, как его зовут. Гай сидел на кровати в отеле «Либерти» и гадал, что же его занесло в эту дыру. Пожалуй, воспоминания. Ну и скидки для правительственных сотрудников. Он всегда с самой войны останавливается здесь, когда ездит в Бангкок, и только теперь осознал давнюю нужду в перемене. Конечно, с этим местом было связано много воспоминаний. Он никогда не забудет тех жарких любовных ночей 1973 года. Ему 20, он рядовой в отпуске. Ей 30, она военная медсестра. Дарлин. Точно так ее звали. Когда он видел ее в последний раз, она была обвешана тремя детьми, дымила, как паровоз, и на ней было более 40 фунтов лишнего веса. Жалкое зрелище. Скатилась, что она, что этот отель. Да я и сам, наверное, скатился, подумал он. Его взгляд блуждал по улицам Бангкока за грязным гостиничным окном. Как он любил раньше этот город. Любил бродить по рынкам, таким пестрым, что в глазах рябило. Любил шататься ночами по закоулкам Пэт-Понга, где не было отказа в музыке и женщинах. Он был тогда совершенно беззаботен. Ни жара, ни шум, ни запахи его не волновали, ни даже пули. Он ощущал себя неуязвимым, бессмертным. Кто-то другой получит пулю и будет отправлен в деревянном ящике домой. Кто-то, но только не он. Ну а если ты начинал трястись беспрестанно за свою жизнь, боец из тебя получался никудышный. И в конце концов он превратился в такого бойца. Он до сих пор недоумевал, как это ему удалось тогда выжить. Сам факт того, что он живым вернулся домой, был выше его понимания. Как подумаешь об остальных на том транспортном самолете из Дананга, этой руке спасения, что должна была их вытащить из пекла и доставить в родное гнездо. По-прежнему на нем шрамы от крушения, и по-прежнему он до смерти боится летать. Он откинул в сторону мысль о предстоящем полете в Сайгон. Передвижение по воздуху, к сожалению, было неотъемлемой частью его профессии, и ему ничего не оставалось, как в очередной раз сесть в самолет. Он открыл свой дипломат, вытащил охапку папок и разложил на диване. Раскрыл первое досье. Таких с Гонолулу он привез десятки. В каждом упоминалось имя, звание, порядковый номер, фотокарточка и подробнейшее описание обстоятельств исчезновения. На этот раз перед ним был морской летчик, капитан-лейтенант Юджин Стоддарт. В последний раз его видели, когда тот катапультировался из вышедшего из строя бомбардировщика в 40 милях к западу от Ханоя. Досье включало записи зубного врача и показания рентгеновского снимка поврежденного в подростковом возрасте предплечья. Пропущены были лишь сущие мелочи. Овдовевшая жена, дети и еще пробелы, пробелы. Всегда оставались пробелы, когда боец оказывался без вести пропавшим. Гай наскоро пробежал записи, кое-что отметил про себя и перешел к следующему досье. В этом фотографии не было. Это дело было добавлено сверху. В последний момент ему пришлось его взять с остальными. На обложке стоял гриф «Секретно», а год назад его переделали в «Рассекречено». На первой же странице он нахмурился. Кодовое имя — Фраер Так. Стадия. Дело открыто. На текущий момент — октябрь 1985 года. В деле имеются: первое — показания свидетелей, второе — подложные личности, третье — состояние розыска на данный момент. Фраер Так. Человек-легенда, про которого знает всякий, кто воевал во Вьетнаме. Во время войны Гай был уверен, что россказни про гадину американца, рассекающего небо на стороне врага, были простой выдумкой. Но несколько недель назад вскрылось другое. Гай сидел за своим письменным столом в военной лаборатории, когда двое представителей из организации под названием Aerial Group вошли в его кабинет. «У нас к вам дело», — сказали они. «Нам известно, что вы собираетесь лететь во Вьетнам. Так вот, нам нужно, чтобы вы занялись поисками одного военного преступника». Им нужен был Фраер Так. «Да бросьте вы!» — Гай расхохотался. «Я вам не армейская ищейка. Да и нет никакого преступника. Это миф». В ответ они вручили ему чек на 20 тысяч, что называется, на расходы, как они выразились. Он получит за предателя и больше, если передаст его в руки правосудия. «А что, если я откажусь?» «А вот это вряд ли», — последовал ответ, и они поведали Гаю что-то, что они о нем знали. «Одну историю из прошлого, кое-что, совершенное им во время войны. Такая тайна, которую повороши, и ему конец. Так что он отгородился от нее стеной страха и презрения к себе. В случае разоблачения, — говорят они, — его ждет сначала горькая слава обнародования, затем судебный процесс, решетка». Он оказался в ловушке. Чек был принят, и он стал ожидать дальнейших указаний. За день до его отбытия из Гонолулу в особом конверте пришло задание. Не вскрывая, он сунул его в дипломат. И теперь, читая его в первый раз, он отдельно задержался на разделе «Скрывается под именами». Ему попалось несколько имен из своего списка пропавших без вести, что возмутило его до глубины души. Ведь люди не вернулись домой, скорее всего, погибли, и навешивать на них ярлык предателей было кощунством по отношению к памяти бойцов. Один за другим перед ним вставали летчики, подозреваемые в измене. Где-то на середине списка его внимание задержалось на записи: Уильям Т. Мейтленд, пилот Air America. Рядом стояла сноска. В ней значилось: «Смотрите документ М-70-4163 из отдела контрразведки. Секретно». «Уильям Т. Мейтленд?» — думал он, пытаясь вспомнить, где он мог слышать это имя. «Мейтленд? Мейтленд!» Тут он вспомнил женщину на вилле Кистнера, миниатюрную блондинку с потрясающими ногами. Она говорила о каком-то семейном деле, и по этому делу она приходила к Кистнеру, человеку, связь которого с контрразведкой была неоспоримой. «Увидимся как-нибудь в вилле Мейтленд». Невозможное совпадение. И все же. Он вернулся на первую страницу и заново прочел весь раздел о фраере Таке от начала до конца. Дважды он прочитал состояние розыска на данный момент. Затем встал с дивана и заходил по комнате, прикидывая свои дальнейшие действия. Хотя по-всякому выходило плохо. Он никогда не приветствовал манипулирование людьми. Однако его взяли за самое горло. Его старый проступок был описан во всех подробностях. «Сколько же еще таких, как я?» — думал он, скрывающих позорное прошлое и держащих рот на замке. «А проговорись, и тебе крышка». Он захлопнул дело. В нем не хватало сведений. Ему нужна была помощь той женщины. «Но хватит ли у меня духу?» — думал он. А внутренний голос спрашивал: «А разве у тебя есть выбор?» Было скверно на душе от предстоящего, но выбора не было. В 5 часов вечера жизнь в ночном клубе «Бонг-Бонг» только разгоралась. Трое женщин на сцене, лоснящихся и сверкающих, извивались как одна, словно некое змеиное трио. Из стереодинамиков грохотала музыка. Тупой, но напористый ритм, от которого дрожал в темноте воздух. Сидя в углу за своим обычным столиком, Сианг следил за бурлением в клубе. Подтягивали спиртное мужчины. Официантки ошивались вокруг в ожидании чаевых. И тут его взгляд приковала девица на сцене, та, что была в середине. Она выделялась из прочих. Широкие бедра, крепкие ляжки и розовый плотоядный язык. Он не смог бы описать словами ее взгляд, но это был тот самый взгляд. На G-стрингах болталась цифра 7. Он обязательно спросит попозже номер 7. «Доброе утро, мистер Сианг». Он поднял глаза, чтобы разглядеть того, кто стоял в стороне от света. Никогда не переставал он поражаться размером этого человека. Даже теперь, спустя 20 лет после их первой встречи, он чувствовал себя малышом рядом с этим великаном. Человек заказал пиво и сел за его столик. «Что? Новенькая?» — спросил он, глядя на сцену. — Та, что посередине? — Да. — Ну что же, хороша. И в твоем вкусе, не так ли? — Может быть. Посмотрим. Сианг сделал глоток виски, не сводя глаз со сцены. — Так ты говорил, что для меня есть работа. — Ничего особенного. — Надеюсь, про оплату такого не скажешь? Человек тихо усмехнулся. «Ну что ты, разве я когда-нибудь обижал тебя деньгами?» «Имя?» «Это женщина». Он кинул на стол фотографию. «Зовут Вилли Мейтленд, 32 года. Чуть ниже среднего роста, рыжеватые волосы, короткая стрижка, серые глаза. Остановилась в отеле «Ориенталь». «Американка?» «Да. Необычный заказ. Дело в некотором роде срочное». «Так, а вот и наценочка», — промелькнула у Сианга. «Что так?» «Она улетает в Сайгон завтра утром. Так что у тебя в распоряжении только сегодняшний вечер». Сианг кивнул и снова устремил взгляд на сцену. «Было приятно, что та...» под номером 7, смотрела прямо на него. «Времени достаточно», — сказал он. Вилли Мейтленд стояла у реки, глядя на воду, спадающую с порога вниз. Находясь на обеденной веранде, Гайза приметил ее изящную фигурку, склонившуюся над заграждением. Ветер трепал ее короткие волосы. По приподнятым плечам, по сосредоточенному взгляду, ему показалось, что она сейчас была не расположена к общению. Подойдя к барной стойке, он взял себе пиво. Добрый голландский «Оранжбум», который он уже 100 лет не пил. Потом, с наслаждением, приложив к щеке заиндевевшую бутылку, постоял немного, глядя на женщину. Она по-прежнему стояла без движения, задумчиво глядя вниз, словно завороженная чем-то там, в мутной глубине реки. Он направился через веранду в ее сторону, протанцевав между пустыми столиками и стульями, и встал, как ни в чем не бывало, рядом с ней у заграждения. Ах, как восхитительно играл багровым золотом закат на ее волосах! «Есть на что посмотреть», — сказал он. Она подняла на него взгляд. Взгляд, полный безразличия. Вот и все, чего он был удостоен. Она отвернулась. Тогда он водрузил бутылку пива на заграждение. «Я подумал, почему бы не проведать вас? Подумал, может, вы передумали и все-таки выпьете со мной?» Она упрямо смотрела на воду. «Я же знаю, что такое оказаться одному в чужом городе. Некому выговориться. Вот я и подумал, что вам, наверное, не очень-то». «Да оставьте же вы меня», — сказала она и зашагала прочь. «Где же его былое обаяние?» Он подхватил пиво и припустил за ней. С видом нарочитого безразличия она шагала вдоль веранды, то и дело смахивая волосы, падающие на лицо. В ее походке было какое-то притягательное раскачивание, и будь в ней поменьше задора, то можно было сказать, что она несет себя с достоинством. «Мне кажется, мы могли бы вместе поужинать», — сказал он, стараясь не отставать. «Просто поужинать и поболтать о том о сём». «О чем же это?» «Ну, допустим, сначала о погоде, потом о политике, о религии, потом про семью вашу, мою». «И все это, конечно же, с какой-то целью, так?» «Ну, в общем, да». «Дайте-ка я угадаю, с какой, чтобы я оказалась у вас в номере». «Неужели вы меня в этом подозреваете?» — спросил он обиженным тоном. «Думаете, подцепить вас хочу?» «А что? Нет?» И она снова пошла прочь от него. На сей раз он за ней не последовал. «Какой смысл?» Облокотившись на заграждение и прихлебывая пиво, он смотрел ей вслед, на то, как она поднялась по ступенькам на веранду, как села за столик и раскрыла меню. Время чая уже прошло, а ужина еще не настало. Веранда была пуста, если не считать десятка шумных итальянцев за соседним столиком. Какое-то время он не трогался с места, допивал пиво и раздумывал, что же ему делать дальше, и можно ли тут было вообще что-либо сделать. На редкость бойкая, ничего не скажешь. Крепкий орешек это кавалер-дама, едва достающая ему до плеча. Маленькая да удаленькая. Требовалась дополнительная бутылка пива, а к ней светлая мысль. «Сейчас, сейчас, он что-нибудь придумает». Он снова направился наверх, по ступенькам к бару. Пересекая веранду, он не удержался и повернул голову в ее сторону. И за те несколько секунд, что он смотрел на нее, навстречу ему вышел хорошо одетый мужчина, таец. Едва не столкнувшись с ним, Гай машинально пробубнил извинения, но незнакомец молча, не останавливаясь, прошел мимо, вперив взгляд куда-то перед собой. Гай сделал еще пару шагов, и вдруг все нутро его забило тревогу. Это было на уровне инстинкта. В нем заговорил боец, почуявший беду. Что-то не то было в глазах незнакомца. Гаю уже доводилось видеть такие же леденящие душу глаза у одного вьетнамца. Выходя как-то из популярного ночного клуба под названием «Дананг», Гай столкнулся с ним плечом к плечу, и на мгновение глаза их встретились. До сих пор Гай помнил, как мороз пошел у него по коже, когда он заглянул в глаза тому человеку. Спустя 2 минуты, когда Гай стоял на улице, ожидая своих приятелей, здание клуба разнесло взрывом. Погибло 17 американцев. И теперь, все больше чувствуя тревогу, он наблюдал за тайцем, который остановился, изучая обстановку. Похоже, он высмотрел то, что ему было нужно, и направился в сторону столиков на веранде, из которых заняты были только 2. За одним группа итальянцев, за другим Вилли Мейтленд. Человек приостановился у входа на веранду, рука его потянулась к внутреннему карману пиджака. Сами собой ноги Гая сделали несколько шагов вперед, глаза еще не успели охватить всю обстановку, но тело уже было готово к действию. В закатных лучах что-то ярко блеснуло у человека в руке, и только тогда на смену интуиции пришло полное осознание происходящего. «Вилли, осторожно!» — выкрикнул Гай и бросился в сторону убийцы.